Глава 119. Одно из двух. Либо Фарабо жив, либо, что более вероятно, у него взяли кровь еще до его кончины и сохранили до сегодняшнего дня. Эрван не специалист в данной области, но наверняка существует способ заморозить гемоглобин так, чтобы его состав не изменился. Эта мысль вернула его к гипотезе о фанатике, который был близок к Фарабо в Шарко. Врач? Санитар? Лассей, глава института, отмел такую возможность, но что он мог знать? Или же, напротив, старался скрыть важный факт? Другой сценарий. Один или несколько почитателей Человека-гвоздя подкупили охранника психлечебницы или служащего похоронного бюро, чтобы взять кровь убийцы до его кремации. Почему бы не Лартик или кто-то другой из подозреваемых? В его клубе убийц вполне могло возникнуть желание сохранить подобный сувенир от их кумира. А если мыслить шире, поклонники Свиллы Бель-Эр могли довести свой культ и до такого. «Берите и пейте из нее все, ибо сие есть чаша с кровью моей». Левантен отнесся к этой гипотезе сдержанно. По его мнению, кровь никогда не замораживают целиком. Сначала ее фракционируют на кровяные тельца, плазму и другие стабильные элементы, что никак не соответствовало обнаруженному образцу. Кстати, опять-таки, по словам аналитика, кровяные тельца для сохранения смешиваются с криопротектором, следы которого были бы обнаружены. Если только кровь не очистили от этого агента, но подобные манипуляции требуют наличия настоящей лаборатории. Итак, для Левантена Фарабо все еще жив. Эрван в это не верил, и мысль об убийце, способном на сложные операции, не казалась ему совершенно недопустимой. В конце концов, уже известно, что преступник обладает медицинскими познаниями. В любом случае, ему необходимо как можно быстрее разобраться с источником проблемы. «Крипо», — сказал он в трубку, — «хорошая новость. Мы возвращаемся в Британь». «Что? Но мне нужен мой любимый писарь. Я твердо рассчитываю вырвать обстоятельные признания». «У кого?» «Потом объясню. Подыщи нам ближайший рейс на Брест». «Эрван, никаких пререканий». «Я не пререкаюсь. Я хотел сказать, что мне только что звонил Мишель Клеман, судмедэксперт». «Почему он не связался со мной?» «Говорит, ты никогда не подходишь». «Чего он хотел?» «Мне он объяснить не пожелал». Эрван сохранил его номер и тут же позвонил. «Доктор, майор Марван из УГРО». Тот поздоровался вполне дружелюбно. По его тону Эрван догадался, что врач вернулся к обычному ритму и достоинству сельского медэксперта. Времена трупов, разделанных на составные части, канули в прошлое. Но, возможно, не совсем. «Я хотел сообщить вам об одной детали, совершенно удивительной». «Слушаю вас». «Я сейчас привожу в порядок все документы по делу в Керверике. Мы же должны вам все отослать, если я правильно понял». «И что?» «Среди них я обнаружил краткую выжимку из медицинской карты Жан-Патрика Ди Греко. Мне прислали ее в момент вскрытия, и...» «Он не страдал синдромом Марфана?» «Конечно же страдал, а почему вы спрашиваете?» «Просто так, продолжайте». «Есть существенное различие между этой медицинской картой и данными, полученными мною в процессе вскрытия. У него изменилась группа крови. По тем документам, что я получил, первая положительная, а по моим анализам у него была нулевая отрицательная». «А разве можно поменять группу крови?» «В одном единственном случае». «В каком?» «Это довольно сложно объяснить по телефону, я...» «Сможете объяснить мне лично. Я буду в Коваль-Бланш приблизительно через 14 часов. Ждите меня в институте медэкспертизы». «Вы из-за этого вернетесь? Может, это не так уж важно, я мог бы...» «До скорой встречи». Эрван повесил трубку и заметил, что пот стекает с него крупными каплями. Он привык к таким внезапным ускорениям в ходе расследования. После многих дней на мертвой точке факты вдруг начинали размножаться, как раковые клетки. Он взглянул на часы, уже 10. Нет времени заехать домой. Проверил, что у него имеется в кабинете из личных вещей. Туалетный НССР, запасная рубашка, зарядки. Набор бедного замотавшегося копа. В дверь постучали. «Войдите». В кабинет проскользнула Одри все с той же черной банданой на лбу. «В чем дело?» «Я хотела с тобой кое о чем поговорить в связи с Перно. Нам удалось определить один номер». Эрван бросил дорожную сумку и подошел к ней. «К Кто говорит перно, говорит тайные делишки. А кто говорит тайные делишки? Он использовал особый мобильник, чтобы звонить по одному и тому же номеру. Эрван спрятал руки в карманы. Он уже понял. Номер моего отца? Одри заколебалась. Он впервые видел, чтобы она утратила свою обычную самоуверенность. Нет, твоей матери.